Они едут в трамвае. По набережной снуют курортники, дети в ярких шапочках, солнце, легкая жизнь. Они сидят в кафе «Флёр» в тени под навесом, глядя на пляж, заказывают аперитив, когда появляются двое. Один в светлом костюме, жилете с галстуком, с аккуратно подстриженными усами, густой шевелюрой, темными быстрыми глазами, самоуверенность, галантность, прямая спина, этакий элегантный крот в воскресном сюртуке. Следом за ним невысокий, сутуловатый господин в темном пиджаке, узких офицерских брюках, заметно выпирающим брюшком, галстуком-бабочкой в полоску, хохолком на лбу, нависающими над верхней губой светлыми усищами и слегка раскачивающейся походкой. Печальный тюлень, потерявшийся на суше. Эгон, Эрвин Киш и Гизелла встречают дружным смехом господина в светлом костюме и представляют его, Ирмгард Коэн, Стефан Цвейк. Не без робости она протягивает ему руку. В это время Киш подбегает к покачивающемуся тюленю и хлопает, что есть силы, по спине. «Как? Без короны? Без горностая? Что случилось, старый габсбургский еврей?» приветствует он, светясь от радости. «Очень смешно, старый большевистский еврей», раздается в ответ ракочущий смех. Киш, с сигаретой в уголке рта и эйфорией в глазах, начинает общий разговор, прерывая явно затянувшийся обмен любезностями между Цвейгом и Коэн, чтобы ускорить сближение и этих двоих. Они дружелюбно пожимают друг другу руки, и Ирмгард Коэн видит белые нежные руки, выступающие из черных рукавов, видит светлые с бахромой усы, пепел на жилете. «Моя кожа сразу же сказала «да», — напишет она позднее. Она смотрит на него, в его голубые глаза, замечает плохие зубы, которые он старается скрыть под усами, и его печаль. Тогда в Остенде, когда я впервые увидела Йозефа Рота, у меня возникло ощущение, будто передо мной человек, который просто умрет от печали в ближайшие часы. Его круглые голубые глаза были почти безжизненны от отчаяния, а голос звучал так, словно придушенный горем. Потом это впечатление развеялось, поскольку Рот был тогда не только печальным, но и непревзойденным и блистательным мизантропом. Эти двое в тот вечер затерялись посреди их небольшой компании. Не церемонясь, Рот усаживает ее рядом с собой. Он недоверчив. Она не еврейка, он ее не знает, не прочитал ни одной ее книги. «Почему она здесь? Из отвращения к стране, народу, власти», — говорит она. «Вот как? А почему только сейчас эмигрировала?» Она рассказывает о муже, о матери, о еврейском любовнике в Америке. Рот не спешит верить, не потому что считает ее осведомителем, просто он не может согласиться с ее решением приехать именно теперь. Иммиграция не допускает колебаний, двусмысленности и промедления. Конечно, она произвела на него впечатление, ведь не будучи еврейкой, она по своей воле все бросила и боролась с немецкими властями. Всем сердцем их ненавидя. Чем дольше она говорит, тем более спокойно и жадно он слушает. О Германии, о тамошней жизни, о Берлине. Он не был там 3,5 года. Он хочет знать все. А ей по душе его любопытство, его внимание к подробностям и широкий взгляд, его расспросы и быстрые, язвительные, всегда неожиданные, точные суждения. Она читала его «Иова», Марш Радецкого, была очень высокого мнения о них и поражена тем, что в беседе он такой же великолепный, если не лучший рассказчик, как в своих книгах. Никто не знает, какие из его историй вымышлены, какие реальны. Ему просто нравится рассказывать, особенно вот этой загорелой Ирмгард Коэн, которую привел с собой старый Киш. Позже она признается, что ни до, ни после не встречала человека столь сексуально притягательного, как Йозеф Рот. Каким он был вечером того дня в кафе «Флёр»? Она пошла бы за ним куда угодно, ни медля, ни секунды, только бы слушать и говорить, быть с ним и пить. Это еще одна общая черта, которая их мгновенно сблизила. Они тотчас же поняли, что оба опытные выпивохи, художники застолья и виртуозы по части обоснования, почему для того, чтобы жить и творить, необходимо пить. Откроешь газету, и таким идиотизмом покажется тебе то, что ты вообще еще пишешь, сообщает Ирмгард Коэн Арнольду Штраусу, давая понять, что выпивка — это дело принципа. Если хочешь писать, нужно подавить саму мысль, само знание о грядущем потопе, войне и так далее, иначе ничего не напишешь. Вот почему нужен алкоголь. Важно только пить правильно и с умом. Профессия художника непоправимо, неотвратимо зависит от расположения духа. «Наконец-то есть тот, кто тебя понимает», — думает Рот, — думает Коэн. Есть тот, с кем можно пить в волю, кто знает, что это единственный способ не погибнуть, что воздержание, быть может, и продлевает жизнь в отдаленной перспективе, но здесь и сейчас делает ее совершенно невозможной. К тому же тут, в Остенде, за Ротом неотступно следует его совесть, Стефан Цвейг, который всеми силами стремится отучить его пить. Когда они встречаются в бистро, Рот пьет молоко. Демонстрируя изрядное послушание, он избегает упреков, но и посмеивается над Цвейгом. Цвейг для него как мать. Он убежден, что алкоголь убьет Рота, уничтожит его талант, сколько бы Рот не убеждал себя, что именно выпивка вдохновляет его творчество. «Я не могу смирять себя в литературе, не потворствуя плоти», — написал он как-то Цвейгу. У Рота поздняя стадия алкоголизма. Его ноги и ступни опухли настолько, что он с трудом втискивает их в обувь. Уже много лет его тошнит каждое утро, и длится это порой часами. Он почти не ест. Походы в ресторан считает эксцентричной тратой денег, которая может взбрести в голову только богачу вроде Стефана Цвейга. Тем не менее Цвейг изо дня в день уговаривает его поесть. Этим летом в Остенде ему это удается все чаще. Эгон Эрвин Киш всегда окружен коммунистами, боевыми соратниками. Словно полководцы, они обсуждают политическую ситуацию, разрабатывают новую тактику борьбы с европейским фашизмом, планируют съезды, комитеты, обращения. Вилли Мюнценберг — харизматичный вождь их кружка. В годы Веймарской республики он был царем коммунистической прессы в Германии, основал целую империю ежедневных газет, еженедельников и иллюстрированных журналов с миллионными тиражами. Ему принадлежали издания, выходившие по всему свету, 19 ежедневных газет в одной только Японии, а также российская кинокомпания. Сноска. Речь идет о кинотовариществе «Межрапом Русь», созданном в 1923 году. В 1948 году переименована в киностудию имени Горького. Вилли Мюнценберг олицетворяет коммунистическую общественность. Теперь, после запрета всех немецких и многих других его изданий в разных странах, он могущественный глава Западного бюро пропаганды Коминтерна. Он не интеллектуал, ничего подобного. Он медведь, крепко сбитый невысокий шкаф. В молодости был сапожником, потомственный пролетарий, выходец из рабочей семьи, говорит на тюрингском диалекте. Сноска. Вильгельм Мюнценберг, 1889-1940. В детстве работал на обувной фабрике, его отец был трактирщиком. Он не отстаивает линию партии и не плетет интриги. Он прагматик, пропагандист. Когда он появляется, все замолкают. Молчат эрцгерцоги, банкиры и министры-социалисты. В комнату входит так, будто проламывает стену. Его сотрудники с опаской смотрят ему в лицо, пытаясь угадать, в каком он сегодня духе. Рядом с харизматическим вождем всегда три мушкетера: секретарь Ганс Шульц, шофер Эмиль и телохранитель Юб. Без этих троих его никто никогда не встречал. Вилли Мюнценберг заряжен идеями на весь день. Ганс Шульц записывает их, отдает распоряжение, составляет обращение и так до глубокой ночи. Шульц — высокий, хромой, незаметный, застенчивый. Мюнценберг диктует поручения, а Шульц должен их выполнить. Артур Кёстлер однажды описал, как это происходит. Напишите Фихтвангеру. Скажите ему, что статью получили и так далее. Скажите, что нам нужна от него брошюра. Мы переплавим контрабандой в Германию 10 тысяч экземпляров о спасении нашего культурного наследия и так далее. Остальное предоставьте ему. Приветы и поцелуи. Затем, Ганс, купите книгу по метеорологии, изучите максимумы и минимумы и так далее. Узнайте, какая сила ветра над Рейном, сколько малоформатных листовок мы можем пристроить на воздушном шаре, в какой местности в Германии могут приземлиться воздушные шары и так далее. Потом, Ганс, свяжитесь с несколькими производителями воздушных шаров, скажите, что это на экспорт в Венесуэлу, и попросите посчитать стоимость 10 тысяч шаров. Потом, Ганс, и Ганс вертится, нет такого поручения, которого бы он не выполнил. Об этом также заботится кошачья лапа Вилли, а именно Отто Кац, он же Андре Симон, как называет он себя здесь, в изгнании. Правая рука Мюнценберга, посол невидимого Вилли, его лицо в мире, но прежде всего его голос. Он говорит на нескольких языках, тогда как Мюнценберг только на тюрингском. Он прекрасный журналист, чего не скажешь о Мюнценберге. Когда нужно собрать пожертвования среди богатых симпатизантов Мюнценберга, разбросанных по всему миру, Отто Кац — незаменимый человек. Он проводит в жизнь пропагандистскую максиму Мюнценберга. Тот, кто жертвует деньги на какое-либо дело, чувствует себя причастным к нему и внутренне связанным. Чем больше денег дает, тем теснее связь. Таким образом, связи Мюнценберга простираются далеко вглубь либеральной буржуазии. Кац идеально подходит для связей с миром, необходимых его боссу и движению. Обаятельный, умный, веселый, с кротким лицом, но с лукавинкой, остроумнейший собеседник. Когда он курит, закрывает левый глаз. Со временем это причуда входит в привычку, и вскоре он закрывает глаз просто, чтобы подумать, даже не закуривая. Еврей из Праги. Он когда-то был директором берлинского театра Эрвина Пискатора из Ноллендорф-Плац. Залез в долги и разорился. От отчаяния хотел покончить с собой, но встретил Мюнценберга, который пристроил его в одну из своих газет. «Я выловил его из Ландверканала», — обычно отвечает Вилли Мюнценберг на вопрос о том, как он познакомился с Кацом. Сноска. Ландверканал — один из водных каналов Берлина. В этот круг входит и журналист Артур Кёстлер, родившийся в Будапеште в 1905 году. На деньги, полученные от Мюнценберга, он поселился в Бредене, близ Остенде, чтобы писать продолжение «Бравого солдата Швейка». Сноска. В 1935 году Кёстлер, сотрудничавший тогда с Западным бюро пропаганды Коминтерна, получил задание написать роман «Бравый солдат Швейк снова идет на войну». Он написал около 100 страниц, когда было принято решение отменять проект нового Швейка как пропагандирующий пацифизм. И он пишет и спорит и наблюдает за Мюнценбергом и его приближенными. Он замечает в них мелочную ревность, догадывается, что Отто Кац доносит в Москву на своего шефа. Мюнценберга терпеть не могут партийные идеологи, немцы Ульбрихт и Пик, ультраортодоксы, верной партийной линии. Сноска. Вильгельм Пик и Вальтер Ульбрихт после прихода к власти Гитлера находились в Москве и были просталински настроены. Первый с 1935 года возглавлял Компартию Германии, второй представлял ее в Коминтерне. Мюнценберг, как известно, критиковал политику сближения СССР и Германии, в частности, пакт Молотова-Риббентропа 1936 года. Все они стремятся убрать его из Коминтерна. Руководство в Москве относится к его независимости с большим подозрением. Мюнценберг предвидит свой близкий крах, он также догадывается, что Кац за ним шпионит. Но он ему нужен, однако и не скрывает от своего помощника, сколь сильно его презирает. Артур Кёстлер позже опишет все это в своих мемуарах. Для партии он тоже слишком независим и, возможно, слишком еврей. Рано став сионистом, он, как истый неофит, отправился в 1920-е годы на Святую Землю, но в Хайфе ему пришлось зарабатывать на жизнь торговлей лимонадом, и разочарованный он вернулся в Берлин. Он стал репортером ульштейнской газеты «Берлинер Цайтун Аммитаг». Много путешествовал по Советскому Союзу и Ближнему Востоку, пролетел на дирижабле над Антарктидой. Сноска. Основателем и издателем газеты был Леопольд Ульштейн. После его смерти в 1899 году издательское дело перешло к его сыновьям, которые в 20-е и 30-е годы взялись за издание книжных серий. Среди их авторов были Ремарк, Фихтвангер, Брехт, Генрих Манн и другие. Первый крупный книжный успех пришел к нему в 1934 году с первым томом «Энциклопедии сексуальных знаний». Однако теперь в изгнании он по-прежнему зависит от благосостояния партии и ее денег. Присоединившись к группе Киша, Рот делает вид, будто не замечает за столом коммунистов. Даже когда они смеются над монархистами, он словно их не слышит. Его уши и глаза предназначены только для Киша, который ему безумно нравится. Нравится его юмор, его прямодушие, его честность. Мало кому Йозеф Рот позволил бы иронизировать по поводу своей тоски по Кайзеру, но ирония Киша ему приятна. Да, этим летом он совсем не настроен шутить, однако шутки Киша нельзя не любить. Ну, Зэп, он на самом деле называет Йозефа Рота Зэпом. Сноска. Зэп — производная от имени Йозеф на верхненемецком диалекте. Он единственный, кому это позволено. Что делает ваш кайзер в Стина Кирзеэле? Сноска. Речь идет об Отто Габсбурге, сыне последнего австрийского кайзера Карла, умершего в 1922 году. «Надевает ли он свою корону к завтраку?» — спрашивает он об изгнанном наследнике престола. И Рот отвечает дружелюбно, достойно и спокойно. «Да, корону-невидимку». 13 июля газеты сообщают об убийстве в Испании Хосе Кальва Сателла, лидера монархической оппозиции, о первом мятеже офицеров. 17 июля вспыхивает путч во главе с фашистским генералом Франсиско Франко против демократически избранного правительства Народного фронта Испании. С этого момента гостиничный номер Киша превращается в наводненный коммунистами информационно-боевой штаб. Всем ясно, что гражданская война в Испании станет полигоном для будущих войн в Европе, битвы между идеологиями, между европейскими державами, как отреагируют нацистская Германия и Италия Муссолини и Советский Союз, что предпримет только что избранное правительство Народного фронта во Франции. И самое главное, как побудить нефашистские европейские страны поддержать испанское правительство. Артур Кёстлер первый, кто твердо решил ехать в Испанию. Немедля. Мюнценберг против. Что вам там нужно? В окопах? Какой нам от этого прок? Пришлось сказать и еще кое-что. Партию больше не интересует книга о Швейке. На ней можно поставить точку. Кёстлера это не волнует, он рвется в Испанию. У него сохранилось удостоверение корреспондента венгерской газеты «Пестер Лойд», по которому он может попасть в страну. Глаза Мюнценберга вдруг загораются, ведь Венгрия почти фашистская. Это же великолепно, просто замечательно. У него есть идея получше, чем окопы. «Отправляйтесь-ка в штаб-квартиру Франко, осмотритесь там», — говорит он любезно. Цель — подтвердить вмешательство Германии и Италии на стороне Франко. И Кёстлер собирается в дорогу. Йозефа Рота все это мало интересует. Ему чужда эта наэлектризованная готовность к борьбе, но и его Австрия в эти недели оказалась в худшем, чем когда-либо, положении. 11 июля его родина подписала соглашение с нацистской Германией. Или это все же хорошая новость? Может быть, это хитрый ход режима Шушнига, чтобы надежнее оградить себя от растущего влияния Новой Германии? Сноска. Курт Шушниг был федеральным канцлером Австрии с 1934 по 1938 год. Его политика, направленная на создание второго по значимости немецкого государства, получила название «австрофашизм». Нет, Йозеф Рот не питает иллюзий. Это еще один шаг к аннексии Австрии нацистской Германии, еще один шаг к катастрофе. Соглашение предусматривает амнистию заключенных, членов НСДАП, запрещенной в Австрии, снятие запрета на некоторые немецкие газеты. Кроме того, Шушниг обязался ввести в правительство двух национал-социалистов, одного в качестве министра, другого в качестве госсекретаря. Этим соглашением австрийский канцлер надеется продлить суверенитет Австрии. На самом же деле он еще шире открыл дверь немцам. Он не первый и не последний политик, который верит, что Адольфа Гитлера можно умиротворить уступками. Это проявление слабости. И никто не осознает это так ясно и с такой тревогой, как два австрийца на бельгийском пляже. А из этих двоих особенно тот, что в узких офицерских брюках. К ней он переехал уже через несколько дней после их первой встречи в кафе «Флёр». Они живут в «Хотел де ля Корон» с видом на парусные яхты и вокзал. Никто в это не верит. Такая молодая, загорелая, веселая женщина и пьяница Рот. Возможно ли такое и к чему это приведет? Она пытается отучить его пить, а он пытается привить ей эту привычку. «Думаю, побеждает он», — говорит Киш. Стефан Цвейг скептичен, но поначалу радуется, видя, как новая жизнь вливается в его старого друга, встряхивает его и помогает пережить разрыв с Мангой Белл. Тем не менее, он остается его беспокойным братом и замечает, что Рот, сидя с Коин, все больше налегает на шнапс. Сухой закон, который действует в Бельгии, не помеха таким опытным выпивохам, как Коин и Рот. Вот что пишет Коин. «К сожалению, напитки в Бельгии сплошь дерьмо. Неудивительно, что в стране, где алкоголь запрещен, легко отравиться. Спрашивается, а что же пить? Пиво здесь дрянь, вино можно пить, но только очень дорогое. От сладких аперитивов начинает тошнить уже после четвертого бокала, к тому же от них болит голова. Естественно, есть кабаки, где я могу купить шнапс, он безумно дорогой и редко хорош. Писателю нужно зарабатывать по крайней мере столько, чтобы в день выпивать одну-две бутылки приличного сухого шампанского, особенно когда до сдачи романа остается 8-9 недель. Это единственный способ в такое дерьмовое время не заболеть и быть в форме». Когда Ирмгард Коин отправляет это письмо возлюбленному в Америку, она уже месяц живет с Йозефом Ротом, ворчуном из ворчунов, ругателем из ругателей и непревзойденным среди изгнанников мизантропом. Это были очень веселые недели. Как они хохотали до слез. Больше всего их забавляет Стефан Цвейг. Его добродушие, наивность, непоколебимая вера в лучшее, что есть в людях, его человеколюбие. «Это не может быть правдой», — упрямо твердит Рот, хотя, как никто другой, он знает, что это правда. Цвейг ведет его к лучшему портному шить новые брюки. Рот настаивает на узком офицерском крое, а портной наотрез отказывается, но Рот все равно доволен результатом. На следующий день, сидя с Ирмгард Коин и Германом Кестеном в бистро на рыночной площади за столиком, похожим на пивную бочку, он заказывает три рюмки ликера и одну за другой опрокидывает на свой пиджак под бурные аплодисменты подруги, вспоминает позже Герман Кестен. «Что ты делаешь?» — спрашивает Кестен. «Я штрафую Стефана Цвейга», — отвечает Рот. «Вот они, миллионеры, ведут тебя к портному шить брюки, а что к ним нужен пиджак, забывают». Через три дня Стефан Цвейг действительно заказал для него пиджак. «Он гений», — говорит Цвейг Кестену. Такой же гений, как Верлен, как Вийон. А Рот чрезвычайно горд и новым костюмом, и тем, что он не унизился перед Цвейгом. Над Кестоном они тоже потешаются. Над его скверными книгами, его выдающимся животом и тем, как он прячет его под столиком в бистро, думая, что никто не замечает. За глаза Рот называет его «бриллиантовым Германом», потому что раньше Кестон с сестрой промышляли алмазами. По крайней мере, в этом уверяет Рот, хотя кроме него об алмазах никто не слышал. Единственное не связанное с литературой дело, к которому был причастен Кестон, мелочная лавка его матери. 2 года назад Кестон написал рассказ об Остенде и опубликовал его в эмигрантском литературном журнале «Ди Замлун», издаваемом Клаусом Маном. Это рассказ о беде, разразившейся посреди бельгийской летней идиллии, когда на краю неба, мерцая зеленоватым светом, взошла первая звезда, и на горизонте задымила труба, шедшего из Англии парохода, купальщик и ювелир обнаружили в песке мертвую женщину. Тело уже разлагалось, но платье, поврежденное песком, было новым и красивым. Покойница была стройна и великолепно сложена, только лицо внушало ужас, отливая зелено-синим цветами океана. Но широко открытый рот, забитый сыпучим, ярко сверкавшим песком, казался задушенным криком, заключенным в камне. Герман Кестон рассказывает об убийстве этой женщины, учительницы Адриены, дочери набожного портного из Остенде, с ужасающими подробностями. Ее смерть, похоже, была страшной, материалом для газет, но жизнь ее была еще хуже. Он повествует о ее большой и несчастливой любви, о ее изнасиловании в дюнах Бредена, о том, как ее беззащитную погребли в песке, как в скором времени осудили и убили 2 невинных людей, как мальчик Поль мог этому помешать, но хранил молчание. О том, как потом признали виновными и повесили настоящего преступника и 2 его сообщников. Кестон описывает огни на рыбацких барках, выходящих на рассвете во тьму, в открытое море, описывает танцевальный бар «Мексика», буйное веселье, разноцветные лампионы в июле, крики чаек и мальчика, желающего только одного — молчать и созерцать. Рассказ заканчивается так. Остается только сообщить, что мальчик Поль, чья странная причуда стоила жизни 2 честным, порядочным обывателям, что этот мальчик Поль, которому сейчас 15 лет, уже слагает прелестные стихи, предвещающие очень милый поэтический талант. Аппетит у мальчика хороший, сон мирный, школьные оценки в целом удовлетворительны. Теплыми летними ночами, особенно в полнолуние, влюбленные пары любят возлечь у подножия дюны, где была найдена прекрасная Адриена, задушенная, с полным песка ртом, отверстым словно изваянный крик. Пляж Остенде, дюны Бредена, поэты, молчащие об убийстве, любовники на песке и задушенный крик. Кестон воздвиг на берегу моря нерукотворный памятник ужасу эмигрантского городка. И поэты возвращаются сюда каждое лето. Наконец прибывают и Толлеры из Лондона прямиком на корабле из Дувра. Где бы они ни выплывали, они звезды в ореоле красоты и славы. Социалист и его богиня, так их называют. Актриса Кристиана Граутов ослепительно хороша и возмутительно молода. Еще несколько дней назад она играла на лондонской сцене «Рахиль» в пьесе Эрнста Толлера «Мира не будет», переведенной У. Х. Оденом. Отзывы ее радовали, и ей нравилась эта артистическая жизнь в столице. Эрнст Толлер известен всей Европе как драматург и поборник революции. Он был самым знаменитым драматургом Веймарской республики, ставшим народным трибуном Баварской Советской республики, ее революционным вождем, за что заплатил 5 годами тюрьмы. Но тюрьма не угасила в нем ни поэтического вдохновения, ни боевого революционного духа. 19 июня в Лондоне он, избранный председателем открывшегося пленума Международной ассоциации писателей в защиту культуры, заявил: «Нет, никто не смеет бежать от борьбы, особенно теперь, когда фашизм возвел учение о тоталитарном государстве в закон. Диктатор требует от писателя быть послушным рупором господствующей идеологии. У этого требования диктаторов есть и хорошая сторона. Оно побуждает нас переосмыслить наше отношение к духовным ценностям, ибо мы так часто ими манкировали, что перестали их ценить». За его политическими интерпретациями стоял личный опыт, поэтому он мог сказать: «Только тот, кто утратил свободу, может научиться любить ее по-настоящему». Свое выступление он завершил признанием, в котором подытожил уроки и задачи своей жизни. «Мы в политике не ради политики. Мы участвуем в политической жизни, но не считаем, что это главное в нашей борьбе за освобождение будущего человечества от унылого конфликта интересов, называемого ныне политикой. Мы знаем пределы того, чего можем достичь. Мы пахари. Останем ли жнецами, неизвестно, но мы поняли, что судьба — это увертка. Мы творим судьбу, мы хотим быть справедливыми и смелыми, мы хотим быть людьми». Многие иммигранты, уставшие от борьбы, обретают второе дыхание благодаря Эрнсту Толлеру. Их воодушевляют его ясный ум, горящий взор, стойкость, постоянная обращенность к боевому духу и надежде иммигрантов. Его ободряющие речи убедительны потому, что прежде всего он говорит их самому себе. У Эрнста Толлера тяжелая форма депрессии. Он разочаровался и вконец изверился. Об этом позднее расскажет Кристиана, его возлюбленная, а с прошлого года жена. Расскажет о том, как, отправляясь в дорогу, она неизменно клала в чемодан сверху веревку, чтобы выход всегда был у него под рукой. Внешняя жизнь этой пары среди иммигрантов просто блестяща. Весной они путешествуют по Лазурному берегу в спортивном автомобиле, переезжая с места на место, нигде долго не задерживаясь. У Эрнста Толлера часто бывают периоды, когда он не может написать ни строчки, вообще ничего, когда он мучается перед чистым листом и спасается от пустоты в машине. Потом мы мчали куда-то по побережью, в Монте-Карло, где я выиграла в казино 500 франков и думала, что сорвала банк. Кого мы видели в Ницце? Не помню. Эте несся на перегонки со своим несчастьем, и я вместе с ним. Эрнст Толлер познакомился с Кристианой летом 1932 года. Ей тогда было 14 лет. Ее уже называли звездой и вундеркиндом. Она играла в театре с Фрицем Кортнером, снималась в кино с Хенни Портоном, блистала в легендарной постановке Макса Рейнхарта «Сон в летнюю ночь» и в том же сезоне «В Эмиле и сыщиках» Кеснера. Театральный критик Альфред Кер писал о ней: «Дитя, понимаешь ли ты, что говоришь?» Но, возможно, она уже многое понимала. Во всяком случае, она частенько навещала почти 40-летнего драматурга Эрнста Толлера, делившего квартиру со своим другом Фрицем Ланцхофом, издателем Киппенхоя. Как-то Толлер, несколько смущаясь, спросил его, не останется ли он пополудни дома, ибо ждал гостью. Тот успокоил его, что нет, он будет в издательстве. И когда Ланцхоф спускался по лестнице, он встретил очень юную, белокурую, очаровательную девушку, которая показалась ему знакомой. Вечером Толлер признался ему, что его гостья — Кристиана Граутов. Она об этом времени вспоминала так: «У нас с Э.Т. были необычные отношения, абсолютно платонические. Во-первых, я была несовершеннолетней, а во-вторых, Э.Т. боялся девственниц. Мы бесконечно говорили о его жизни и моей жизни, о его мыслях и моих мыслях. Я купалась в его стихах, словно в пруду, затянутом ряской, где на поверхности плавали кувшинки, которые я от случая к случаю срывала. В 1933 году ей предложили сняться в нацистском пропагандистском фильме «Ганс Вестмар». Она отказалась и отправилась в изгнание вместе с Эрнстом Толлером. В мае 1935 года, когда ей исполнилось 18, они поженились в Лондоне. Всюду, где она с ним, писатели шалеют от ее молодости и красоты. Рассказывают, будто в Ницце Арнольд Цвейг даже забирался к ней ночью в окно. Должно быть, трудно было бедняге залезть, а потом вылезти, ведь он так толст и совершенно слеп, говорила позднее Кристиана Граутов. Похоже, ее не прельщали вечерние эмигрантские посиделки. Много спорили, иногда поэты читали друг другу свои стихи или пьесы, а я все свои мнения связала в красивые джемперы из Ангоры для Э.Т. Мне бы нашлось, что сказать, и в первую очередь о том, что они очень старые и скучные, что вечно толкуют об одном и том же и никогда не докажут свою правоту. Но они часто оказывались правы, и тогда я вязала чуть быстрее и ошибалась в стежках. Зато быть на пляже с Гизеллой Киш и Ирмгард Коэн для нее истинное счастье. Все трое — заядлые пловчихи. В погожие дни с ними плавает Эрнст Толлер, гордый атлет, и он заплывает далеко, каждый раз все дальше и дальше, так что Кристиана начинает опасаться за его жизнь. А он не спускает глаз с нее, он невероятно ревнив. Кроме того, его пугают ее хрупкость, беспечность, доверчивость к людям. Он запретил ей общаться, например, с Эрикой Манн. Сноска. Эрика Манн, старшая дочь Томаса Манна, актриса, журналистка. «Она развратна», — объясняет он. «Напротив, с Клаусом Манном ей общаться позволено, они даже дружат». Но брата и сестры Маннов этим летом все равно нет в Остенде. Несколько дней назад они катили по дорогам Испании в спортивном автомобиле со своими друзьями Анне-Мари Шварценбах и Фрицем Ланцхофом, загорали на Майорке, на том самом пляже, где этим летом упадут бомбы. Впрочем, Манны могут появиться на любом пляже, где встречается больше трех иммигрантов, но и исчезают они так же быстро, как появляются. Однако вторая персона, от которой Толлер недвусмысленно хотел отгородить жену, здесь, в Остенде. Впрочем, с этой стороны ревнивый драматург опасности пока не ожидает. Кристиана потом вспоминала. «Мне разрешили видаться с Йозефом Ротом, хотя он был садист. Но поскольку у него уже была своя жертва, божественно красивая женщина, Это считал, что мне ничто не угрожает. Он защищал меня и научил видеть людей за их фасадами». Йозеф Рот — садист? Эгон Эрвин Киш как-то этим летом со смехом сказал, «Зэп всегда ожидает от женщин покорности». Но в случае с Ирмгард Коэн Рот просчитался. «Мы едем сквозь мрак, звезды плывут в вышине, едут вместе с нами. Голова моя покоится на коленях Франца. Я должна казаться слабее, чем на самом деле, для того, чтобы он мог чувствовать себя сильным и любить меня». Она написала это в Остенде, в своем романе «После полуночи». Она молодая, сильная женщина и лукавая. Однако эти слова из ее романа могли сказать о себе практически все женщины из их непрерывно растущей летней бельгийской компании. Казаться слабее, чем ты есть на самом деле, чтобы мужчина мог чувствовать себя сильным. Это относится и к тихой Лотте Альтман, и к Гизелле Киш, и к мудрой вязальщице Кристиане Граутов, и даже к жене Вилли Мюнценберга, Бабетте, происходившей из семьи крупных буржуа, в Потсдаме, красивой холодной патрицианке, говорившей на Хохдойч, смотревший на своего тюрингского медведя с тонкой иронией в глазах, но никогда не смевший возразить ни на одно из его бурных громких утверждений и требований. Хохдойч — немецкий, классический литературный немецкий язык. И опять все они в кафе «Флёр», компания «Перекати-поле», которые этим летом снова пытаются почувствовать себя отдыхающими, вновь пытаются казаться беззаботными. В конце концов, что это, как небольшое длинное путешествие в отпуске, затянувшемся на годы? Отпуск вдали от дома, с попутчиками-друзьями в Париже, Ницце, Санари-Сюр-Мер, Амстердаме, Марселе, Остенде. А в один прекрасный день они вернутся. Но когда же? Чем насущней этот вопрос, тем реже его задают, и с каждым днем этого отпуска возвращение становится все менее правдоподобным. Все это знают и помалкивают. В повестке дня оптимизм. Веревка лежит в чемодане, но о ней ни слова. Сегодня, как и всегда, они стараются не говорить сразу о политике, не обсуждать сразу плохие новости. Это, однако, не помогает. Оказывается, ни политических тем просто не существует. Эгон Эрвин Киш пробует забыться в спорте, символом которого в те дни был Макс Шмелинг. Сноска. Немецкий боксер-тяжеловес, чемпион мира в 1930-1932 годах. Киш знает его и восхищается им давно. Они были соседями в Шармют-Зельзее под Берлином. Киш присутствовал на многих его поединках, а не так давно издалека следил за тем, как Шмелинг отказался подчиниться требованию нацистов расстаться со своей чешской женой и менеджером-евреем Джо Джейкобсом. Сноска. Анни Ондра, киноактриса, жена Макса Шмелинга. И, конечно же, Киш прочитал все, что сообщала пресса о поединке в Нью-Йорке 19 июня, и уже плешь проел всем застольникам своими громкими панегириками о том, как Шмелинг разделал под орех коричневого бомбардировщика Джо Луиса, и главное, как он поразил Америку еще до начала боя, смело, хладнокровно намекнув на слабое место соперника. «I have seen something». Сноска. Я кое-что увидел. Английский. Эта шмелинговская недосказанность приводит Кишу в восторг. «Ха! Я кое-что увидел. Будто я его консультировал», — кричит Киш. «Скромность, уверенность и загадочность — все в одном предложении. Макс — один из нас». И в сотый раз объясняет всем за столом, что именно увидел Макс. После атаки Джо Луис немного опускает левую руку, и эта маленькая брешь дает шанс для решающей контратаки. После 12 раундов несокрушимый Джо Луис нокаутирован, и Киш охотно демонстрирует разящий удар, какой, по его мнению, должен был быть. А теперь он рекламирует в Америке криминальные Олимпийские игры, парирует Керстен, пока Киш витает в небесах. Это мигом возвращает их к главной новости последних дней, к подготовке Олимпийских игр в Берлине. Весь мир съедется в столицу Германии. Режим уже несколько недель прихорашивается, избавляется от уродливых одежд ксенофобии и юдофобии, чтобы предстать миру цивилизованным государством, приверженным интернациональной дружбе. Все таблички «Евреям вход запрещен» убраны. «Слышали?» — спрашивает Толлер. «Диа Штурма» уже месяц подвергается цензуре. Сноска. «Диа Штурма». «Штурмовик». Нацистский иллюстрированный еженедельник. Выходил в Нюрнберге. Вычищают антисемитские пассажи. «Превосходно! Значит, теперь они продают чистую бумагу!» — ерничает Рот и горько улыбается. По правде говоря, за этим скрывается их главная тревога. Этим летом в Берлине мир будет одурачен. Геббельс убедит мир в сугубо мирных намерениях нацистского режима, усыпит мировое сообщество и укрепит его веру в безобидную Германию. Англия уже объявила о намерении сократить свои военно-морские силы. Лига наций отменила санкции, наложенные на Италию после Абиссинского конфликта. Сноска. Абиссинский конфликт. Имеется в виду военное вторжение Италии в Эфиопию в 1934 году. Италия Муссолини торжествует, и Германия вместе с ней. Мир желает быть убаюканным, чтобы жить в мире, и маленькая группа в Остенде ненавидит свое бессилие, ненавидит до отчаяния. они предпочитают не говорить о новости, пришедшей в начале месяца из Женевы. Сноска. В письме, оставленном демократическим правительством, он писал: «Я отдаю свою жизнь в надежде, что моя смерть напомнит руководителям Лиги наций об их долге перед евреями, национальными меньшинствами и малыми нациями». Во время Генеральной ассамблеи Лиги наций чешский журналист, еврей Стефан Люкс, покончил с собой. На пленарном заседании, на глазах у всех, в знак протеста против бездействия Лиги и всего мира перед лицом преступлений, совершаемых в Германии. На миг мир содрогнулся от ужаса, потом наступило легкое отвращение к фанатизму, сменившееся пожатием плечами, и дальше все своим чередом. Разоружение, переговоры и подготовка к Олимпиаде в Берлине. Кошмар продолжается. Самоубийство как предупреждение на этот мир не действует. Нет, никто не хочет говорить о Стефане Люксе этим летом. С Эдгаром Андре ситуация несколько иная. Коммунисты, особенно Киш, внимательно следили за репортажами из зала суда над ним. Андре — коммунист, родился в Аахене в 1894 году. После скоропостижной смерти отца воспитывался в сиротском приюте в Бельгии. В Веймарской республике входил в ближайшее окружение Эрнста Тельмана, был одним из любимых вождей рабочих Гамбурга. После поджога Рейхстага его, как и Киша, арестовали. Но в отличие от Киша, Андре до сих пор оставался в тюрьме. Обвинение — госизмена и покушение на убийство члена СА в Гамбурге. Сноска. Штурмабтальон. СА. Штурмовые отряды. Боевая организация нацистской партии. Доказательства абсурдны и скудны. В преддверии Олимпийских игр в стране уже много иностранных журналистов. Они освещают судебный процесс и пишут подробные репортажи. В Остенде никто не верит, что его осудят, и вдруг смертный приговор. Все потрясены. Этот момент, когда они узнают о приговоре, один из тех, когда умолкают всякий цинизм и всякое соперничество. Так было после смерти Стефана Люкса. В такие моменты эмигранты осознают полное свое бессилие и всемогущество врагов. Бледная ненависть, страх и надежда на скорое возмездие — вот чувства скитальцев в такие дни. Все они читали последнее слово Эдгара Андре в суде. Страсть, гордость, уверенность в себе человека, который не сомневается в своей невиновности. «Ваша честь, не моя честь». Ибо нас разделяет мировоззрение, разделяет классовое неравенство, разделяет глубокая пропасть. Если вы готовы исполнить немыслимое и отправить на плаху невиновного, я готов пройти этот тяжкий путь. Я не прошу пощады. Я жил как боец и умру как боец. И последними моими словами будут: «Да здравствует коммунизм!» Что тут скажешь? Никто уже не сомневается, что приговор будет исполнен. Сноска. Эдгар Андре был обезглавлен 4 ноября 1936 года. И в глубине души никто не сомневается, что все кончится скверно. Однако уныние ни в коем случае нельзя показывать. Здесь, у моря, пораженчество равнозначно преступлению. Вот почему они предпочитают сплетничать. Чем ближе ночь, тем упоительней они злословят и насмехаются. Например, над Клаусом Манном. Хорошо хотя бы редкий случай, что его здесь нет. Поводом для бесконечных шуток, особенно колких со стороны Кестона, стало сообщение о выходе его нового романа «Мефистофель», опубликованное в Паризе «Тагетцайтун» на первой полосе номера от 20 июня. Все эмигрантское сообщество было в курсе, что Манн написал роман, в котором изобразил в слегка завуалированной форме своего бывшего зятя Густава Грюнгенса как современного оппортуниста. Несколько смущало то, что книгу анонсировали под рубрикой «Роман Эклеф» — «Роман с ключом», и имя Грюнгенса услужливо приложили в качестве ключа. Сноска. разновидность биографического романа, где за вымышленными персонажами скрыты реальные исторические личности, предполагает так называемый ключ, то есть список имен прототипов. За анонсом, однако, последовала телеграмма с категорическим возражением, отправленная в редакцию Клаусом Манном по настоянию его друга и издателя Фрица Ланцхофа. «Мой роман — это не роман Эклеф. Герой романа — вымышленный персонаж, не имеющий ничего общего с конкретными людьми. Клаус Манн». Это только подлило масло в огонь, вызвав шквал издевок и насмешек. Сначала откровенно свести счеты в романе, потом громогласно об этом заявить перед публикой, а теперь беспомощно отрицать такую гремучую смесь наивности и дерзости искушенные поэты, собравшиеся за столом в кафе «Флёр», простить не могли. Конечно, все они любят этого нетерпеливого, впечатлительного, красивого сына Томаса Манна. Но слишком уж быстро он строчит свои книги, слишком быстро впадает в раж. Буйная голова, драчун, а главное пафос его книг и в первую очередь Мефистофеля, который печатается с продолжением в парижской эмигрантской газете, это как раз то, за что здесь с большим удовольствием перемывают косточки. И только Стефан Цвейг советует не в меру язвительному Кестону просто лично высказать это своему другу Ману. Кестон этого не делает, и Цвейг знает почему. Ведь главная причина, по которой Кестон так глумится сейчас над своим другом, выставляя его недотёпой, заключается в том, что Клаус Манн написал, собственно, его книгу. Идею, сюжет, персонажей — все это именно Кестон предложил Клаусу Манну в качестве материала для книги еще полгода назад. И тот написал ее с бешеной скоростью, слишком поспешно, считает Кестон, естественно, порицая, но и завидуя. Он никак не может поверить, что Манн так быстро перенес историю на бумагу, и что теперь из-за его бесшабашности, нечуткости, благонамеренной наивности успех всего замысла под большим вопросом. 15 ноября 1935 года Кестон писал Клаусу Манну из Амстердама. «Ланцхоф говорил мне, что вы ищете материал для своего нового романа, а поскольку и я подумываю о новом романе, то, размышляя о том и о сём, придумал нечто для себя, но, как теперь мне кажется, это все же больше подойдет вам, чем мне. Одним словом, почему бы вам не написать роман о карьеристе-гомосексуалисте в Третьем Рейхе? Я имею в виду директора имперского театра Грюнгенса, которого вы, как сказывают, уже воплотили в художественном образе, назовем его «директор». На мой взгляд, это должна быть не высокая политическая сатира, а почти аполитичный роман по образцу вечного милого друга Мопассана, благодаря которому ваш дядя обрел восхитительную страну кисельных берегов. Сноска. В стране кисельных берегов, так называется роман Генриха Манна, дяди Клауса Манна, вышедший в 1900 году. Его герой — молодой честолюбивый провинциал, приехавший в столицу для того, чтобы выбиться в люди. Но в отличие от героев Стендаля и Бальзака, он, подобно герою милого друга, представляет собой тип авантюриста более мелкого и пошлого. Так что никакого Гитлера, Геринга и Геббельса в качестве прототипов, никакого агитпропа, коммунистических диверсантов, выкрутасов в духе Мюнценберга, но все же и не без убийства, например, берлинского актера, имя которого сейчас не припомню. Все это в ироничном зеркале большой, глубоко скрытой, но натурально ощутимой страсти. Итак, это история о том, как в столице становятся директорами. Думаю, с таким материалом вы прекрасно справились бы, а описание реалий Третьего Рейха открыло бы большие возможности. Я говорил об этом с Ланцхофом, и он со мной согласен. Теперь, после того, как Цвейг воззвал к его совести, Герман Кестон рассказывает всей компании, откуда у Клауса Манна материал для этой книги и сама идея, и когда она появилась. Это, в свою очередь, побуждает Йозефа Рота рассказать собравшимся друзьям историю о том, как он, поддавшись уговорам Кестона, написал рецензию на его первый роман для «Франкфурта Цайтун». Рот прочитал роман и счел его не особенно удачным, а главное — непонятным. Он набросал текст и дал прочитать его Кестону. Последние два предложения гласили: «Я не понимаю этого романа. Возможно, Кестон — великий шутник. Кестон вычеркнул предпоследнее предложение, а в последнем убрал слово «возможно». Так гораздо лучше», — сказал он Роту, и тот согласился опубликовать рецензию в кестоновской версии. «Не будь этого текста, где бы ты оказался сегодня, Герман?» — обращается Рот к сотрапезникам и улыбается. И все улыбаются в ответ. Они знают, что вряд ли найдется писатель, у которого были такие хорошие контакты с рецензентами Веймарской республики, и вряд ли кто-то так часто прибегал к их услугам, как Кестон. Они знают также, что Йозеф Рот на самом деле практически не читает то, что рецензирует. Ему не нужно читать книги, чтобы рассказывать о них истории и вкрапливать в них уместные, на его взгляд, суждения. Так он предпочитает писать и о собственных книгах, а под хорошее настроение может даже учинить им разнос. В эти дни он читает взахлеб «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли. Не для того, чтобы написать об этой книге, просто она совпала с его умонастроением. Она была опубликована 4 года назад на английском и уже вышла на немецком языке под названием «Weltwochen» — «Куда идет мир». И теперь Рот изводит своих застольников, регулярно выкрикивая цитаты из книги о мире будущего, где слежка — норма, где в фабриках-эмбрионариях выращивают нового человека. Пилкингтону удалось в Мамбасе получить особи, половозрелые к 4 годам и вполне выросшие к 6,5. Триумф науки. Сноска. Хаксли. «О дивный новый мир». Рот горько ухмыляется и повторяет цитату снова и снова. «Зэп, успокойся, мы уже в курсе». Киш пытается угомонить его. «Твой Хаксли — реакционер и дилетант. Чаплин — вот гений нашего времени». И Киш предается воспоминаниям. Он рассказывает о том, как гостил у Чаплина, как тот показывал ему в личном просмотровом зале фильмы, которые Киш еще не видел, как в полумраке кинозала, положив руку на колено Киша, Чаплин искал на его лице следы одобрения и восторга. «Он был не уверен в себе и в то же время горд», — восклицает Киш, и переходит к новому шедевру Чаплина, фильму «Новые времена», который большинство из их компании уже посмотрели в Париже, кроме, разумеется, Рота. Как только Киш заговорил о фильме, Рот тут же скорчил гримасу. «Кино! Сатана! Дьявол! Новые времена, не смеши меня!» — криво усмехается он. Но Киш не поддается на провокацию, он рассказывает о ленточном конвейере и разыгрывает пантомиму, изображая, как Чарли, так он его называет, то попадает между шестеренками машины, то ныряет в купальном костюме в речушку, которая оказывается ему по колено. Это шедевр Киша. Компания «Вафлёр» едва не валится на пол от смеха, и даже уголки рта Рота подергиваются.